Большой мужской платок, что Борода прижимал к лбу, был в крови. Курица нагло прохаживалась по столу и клевала кукурузу и крабовые палочки из салатницы. Женщины были бледны. «Что там?» «Тихо и темно, как в жопе». Цепеносец передал чемоданчик подружке хозяина. «Ты нож-то положи», — посоветовала та сивому, медленно поворачивавшему в руке оружие, поглядывая на птицу. «Зря ты ее принес, паря!» Фрол благоразумно промолчал. «Теперь у меня к пернатой дело!» Сивый стремительным движением отпустил платок, схватил курицу за голову и взмахнул ножом. Тушка полетела Валетову прямо в руки. Он ловко подхватил ее за лапы. Обе красавицы лупали глазами и смотрели на обезглавленную дичь. «Пойду во двор, пусть течет», — сообщил Валетов, удивленный столь ловкой выходкой. Ничего, недолго осталось выкабениваться. «На, и башку заодно, а то комплект неполный. Не забудь про контрольный в голову». Сивый улыбался. «Ты ее принес, паря, тебе ее и ощипывать, и потрошить». Резинкин, лежа под машиной, нащупал два тоненьких проводочка, идущих к правому крылу, зачастил кончики и замкнул их. Крохотное реле сработало, контакт разомкнулся. Угонщик дотронулся до кузова. Сирена лишена питания. Машина пытается сообщить о вторжении, а не может. Остались моргающие фары. С этим надо разбираться быстро. Тишина. Тонко заточенная отвертка вставлена в дверной замок. Резкий поворот, и блокиратор отщелкивается наверх. Путь в салон свободен. Витя с удовольствием опустился в мягкое водительское кресло. Вот и фары потухли. Он снял с талии приготовленный паук и принялся возиться с зажиганием. Вскоре двигатель еле слышно заурчал. Запустив пару раз агрегат и убедившись, что все в норме, Витя посмотрел на Ауди. «Оставить подарок, что ли?» В камине жарко, горел огонь. Центр работал на полную мощность. Гостиная протопилась. Девушки сняли кофточки и остались в скромненьких блузочках. Фрол частенько смаргивал, но не из-за слез. Его никуда не отпустили. Он только зря попросил. «Может, я пойду?» Но это был глаз вопиющего в пустыне. «Нет, на самом деле надо смываться. Сейчас десантура начнет тут штурмовать все нафиг, блин. И попа чего это потно совсем? Лазить тут по бандитским логовам, понимаешь, кто ж знал, что местные крестные папики такие гостеприимные?» А ему ответили, что нехорошо так вот сразу и мотать, но 50 рублей отдали. Он не должен был вызвать подозрение, и он его не вызвал. Хозяева медленно, но верно хмелели. Фрол принимал на грудь наравне с остальными мужчинами и плавно вошел в стадию болтливости. Парочки мало-помалу начали заниматься друг другом, не больно-то смущаясь приглашенного в круг незваного гостя. — Надо бы коттедж осветить! — Сивый подкинул в камин дровишек. — Какой коттедж? Этот, что ли? Наивная пьяненькая улыбка заиграла на губах крепыша. «Не-а. Через 2 месяца здесь будет коттедж. Поставлю по соседству. Пойди глянь, что там с машинами. Все это сигналка выла. Может, шарится кто?» Фрол наклюкался порядочно, забыв, кто он и где. Опомнился, когда увидел, как встает холоп Сивова. Валетов живо поднялся со своего пуфика со стопкой в руке, язычно поинтересовался, хотят ли хозяева будущего коттеджа местных частушек. Они хотели. «А можно тишину?» «Выключи», — разрешил Борода, потрясая в воздухе одной из двух куриных ножек. «Послушаем». Валетов знал несколько четверостиший и рассчитывал дать Витьку еще время. На несколько минут должно было хватить. Взяв ложку и крышку от маленькой кастрюльки, оказавшейся поблизости, он начал отбивать ритм. Бум-дун-дун-дун, бум-дун-дун-дун. У мужика была жена. Бум-дун-дун. Кривоногая корга. Бум-дун-дун-дун. И не видит ни хрена. Бум-дун-дун-дун. Зато заморит и быка. Бум-дун-дун-дун. Фрол старался вовсю, раскачивая головой и начиная выхаживать по гостиной, словно шаман в полнолуние. Разворачивалось целое представление. Дриньканье посуды и звуки, сильно походившие на вой большой собаки, ну, не все же доминги или басковы, застали Витька в неудобной позиции, когда он пыжился и тужился, готовя мину для ауди. Надо было поспешать. Товарища его надолго не хватит, а тут еще придется повозиться. «Быстрее!» — командовал он сам себе, сосредотачиваясь на процессе. «Самогонку бьет ребенок. Бум-дун-дун-дун. Как молоко сосет теленок. Бум-дун-дун-дун. Мать давала по чуть-чуть. Бум-дун-дун-дун. Чтобы смог пацан уснуть. Бум-дун-дун-дун, привык к напруге организм, бум-дун-дун-дун, да будет жив алкоголизм, бум-дун-дун-дун». Зрители, разогретые водкой, приняли выступление на ура. Частушка про ребенка просто свалила девчонок в пьяненькую истерию. В гостиной стало жарко. Открыли окно. Для создания лучшего впечатления исполнитель сменил ритм. Витек справился. Выбираться с переднего сиденья было неловко. Он покатился вниз на бетон, рукой уцепился за дверцу, прокрутился. В результате дверца ауди сильно хлопнула. «Зря минировал», — неслось в голове. А сам он стремительно запрыгивал в БМВ. Движок тихонько работал на малых оборотах. Хорошо делается немцы, запустил двигатель, а в доме не слышно. С улицы послышался глухой удар. Сивы резко двинулся на шум, вытаскивая по пути из ящика в стенке пистолет. — Чего ты, не понял? — Дверца хлопнула, не слышал, что ли? —